Дикий щир по пояс скал, человек среди гор ничтожно мал. Он ползет наверх, он цепляется за снег, за туман и за воду быстрых рек. Он на цели доберется, по своей пройдет стезе. Shit!